Нил из красного стал коричневым, и в августе, в месяце Атир, достиг половины своей высоты. В береговых плотинах открыли шлюзы, и вода стала стремительно заполнять каналы и огромное искусственное Меридово озеро в области Фаюм, славящееся чудесными розами. Нижний Египет представлял собой как бы морской залив, окаймленный холмами, по склонам которых были разбросаны дома и сады. Сухопутное сообщение совершенно прекратилось, и по реке сновало множество лодок — белых, желтых, красных, темно-бурых, похожих на осенние листья. На самых высоких местах кончали сбор урожая хлопка, второй раз косили клевер и начинали собирать плоды тамариндов и олив. Однажды, плывя мимо залитых полой водой усадеб, Рамсес заметил на одном из островков необычное движение. Оттуда же из-за деревьев доносился громкий крик женщин. «Наверное, кто-нибудь умер», — подумал наследник. С другого островка увозили на небольших лодках мешки с зерном и скот. Люди, стоявшие у служб, ругались и грозили сидевшим в лодке. «Поспорили соседи», — решил Рамсес. Дальше в усадьбах было спокойно, но жители вместо того, чтобы работать или петь песни, молча сидели на земле. Кончили работу и отдыхают. От одного островка отчалила лодка с плачущими детьми. Какая-то женщина бросилась ей вслед и, стоя по пояс в воде, грозила кулаком. «Везут детей в школу», — подумал Рамсес.